Но тут же, конечно, каждый нас определяет, что ему надо, что не надо. Это уже другой вопрос совершенно. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая, и вот все суета и томление духа, и нет о них пользы под солнцем. И дальше читаю книгу Экклесиаста, 12 глава, наверное, самый главный стих для нас в нашей жизни, 12-14 стихи. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Итак, выслушай сущность всего. Вот он перебирал, что важно. И в конце пришел к выводу. А теперь выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. И очень важно подмечено 14. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо оно или худо. Вот еще что стоит. Одно дело, что пользы нет никакой. А второе, и что Бог приведет всякое дело на суд и скажет, я тебе вот это давал, я тебе вот это куда ты, на что ты пустил? Зачем тебе это надо было? Для чего это ты делал? То, что пользы не получил, само собой, забыл про заповеди Божьи, это одно. А потом же еще разбор всякого дела. Это уже другое. И, наверное, не менее важное, чем то, что мы сегодня для себя делаем. Потому что во многих случаях и во многих сферах нашей жизни, наверное, будет справедливо пословица. Она, правда, мирская, но она справедливая. Что никто так не навредит себе, как сам. Никто так себе не может навредить, как сам себе может навредить. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы имели благословение Господне. У нас, слава Богу, есть на чем положить основание. Соломон тоже знал. У него отец был знаменитый у Соломона. У него лежала книга закона его, на столе его или на престоле царском. А тем не менее решил проверить. Дай проверю. А потом говорит то, что Библия говорит. В конце концов пришел к тому, что Библия говорит правильно. А теперь выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповедь его соблюдай, потому что в этом все для человека. Боишься Бога, соблюдаешь заповеди, Бог даст все необходимое для жизни. Не боишься Бога, да, тоже будешь иметь. Но за этой работой Бога потираешь, силу потираешь, а после кусок в рот не лезет. Правда же? Одно дело, когда ты здоровый, не сработанный, еле ноги проволок домой покушать. А другое дело, когда уже и руки не поднимаются, тогда уже кусок хлеба не лезет. Он у тебя есть, но уже ты рад бы, чтобы пожевал бы, что кто за тебя его. Потому что уже сил нет пожевать даже. Он есть, заработан, но уже все. Как сегодня пенсионеры. Выработается, уже вроде время отдыхать, а ему уже и печень болит, и сердце болит. И ноги болят, и руки болят, и все болит. Уже больше на таблетках живет, чем на куске хлеба. Потому что уже прошло время, все отдано. Уже вроде пришло время, а кажется, в общем, 20 лет назад, 30. О, тогда было все вообще по-другому. Но тогда было другое время, а теперь другое. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы не унывали первое. Чтобы мы всегда были верны Господу. Когда действительно вокруг себя много людей верных Богу, то легче идти. А когда их единицы или вообще никого рядом нет, то вообще труднее. Труднее, гораздо труднее. Я, допустим, не могу представить, я никогда не жил в верующей семье. Хотя у меня отец был неверующий, он был отступник вообще-то, не совсем неверующий. Мама. Но я не видел того, что сегодня вижу в семьях неверующих людей. Я вообще не понимаю, как можно жить, когда рядом каждый день пьяные, как каждый день ругаются. Я вообще не представляю. Я один раз заехал по дороге с одним братом, говорю, заедем там. Тетя или кто, я уже не помню, какая степень родства у них была. Надо было что-то там по дороге. Я жил тогда в Несвеже, Давай, говорит, заедем туда, я заеду, ты подождешь. Заехали туда, там сидит пьяный сын за столом, лыка не вяжет что-то. Это хоть как-то растерянное бегает, не поговорить ничего. Думаешь, ну как они живут? Я вообще не могу понять, как так жить можно? Что за цель этой жизни? Какой смысл? Ну вот живут вот так вот люди. Ну я вообще не представляю, как. Зачем? Ну что это за жизнь такая? Поэтому, коль Господь действительно дал нам свет, показал, что вот есть возможность, есть шанс что-то поменять, давайте будем использовать. Когда Господь проявит милость, когда Господь делает свою работу, ну, наверное, трудно догадаться, но мы знаем, что мы не делаем, Господь слышал, будет отвечать на эти молитвы. Он будет совершать свою работу, Он будет преобразовывать и наши сердца, и семьи наши. И поэтому мы склоним колени, за все поблагодарим Господа, и пусть Господь даст нам силу вот этот курс, направление, которое мы взяли, выдержать до конца, исполнить волю Божию, избежать тех ошибок, которые люди делают, и в этом прославить имя Господне. Давайте склоним колени, помолимся, за все поблагодарим. Мы благодарим Тебя за свет Твой, который Ты зажег в наших сердцах. И мы сегодня уже совсем по-другому смотрим на свое окружение, совсем другими глазами и видим, Господи, будущность, в которой стремимся. Видим, Господи, наши семьи, и мы понимаем, какими они должны быть, Господи. И от всего сердца хотим благодарить Тебя за то, что это время жизни на земле, в такой вот обстановке Ты даешь силу двигаться вперед, Ты даешь возможность приходить сюда в молитвенный дом и склонять свои колени, чтобы помолиться Тебе, что, может быть, забыть эти семейные скандалы, забыть, Господи, на короткое время эту духовную атмосферу, которая так угнетает, Боже. И вот мы, Господи, сегодня благодарим Тебя за то, что Ты открыл Твою истину, за то, что Ты, Господи, указал нам причину, почему люди находятся в таких страшных житейских обстоятельствах. Не потому, что бедные, не потому, что, Господи, бедность, не потому, что нет образования, а потому, что нет Тебя с людьми, Господь. И поэтому, Боже, мы сегодня не стремимся к богатству, мы не стремимся к каким-то материалам, благом. Мы не хотим, Господь, иметь искусственную радость, которую имеют пьяные, которые, Господи, забывают реальной жизни. Но мы хотим радоваться у подножия ног по экстремным разумам, прекрасно понимая те трудности, преграды, которые приходится переходить. Но мы благодарны Тебе за то, что и в тесноте Ты, Господи, можешь давать простор, и в темноте Ты, Господи, можешь создавать благоприятие. Приятную обстановку, славу Тебе. И я прошу Тебя, чтобы Ты сегодня благословил сестер, которые, Господи, так мало в этой церкви. И, может быть, Господи, есть еще кто-то, кто сегодня не мог быть. Это, Господи, так же по-человечески не устраивает никого из нас. Но, с другой стороны, я хочу благодарить Тебя за то, что, Господи, проходят годы, их остается столько же, но они продолжают идти, чтобы молиться, Господи, чтобы когда-то вот за своих близких и родных, чтобы наконец наступил жизненный момент, когда Ты разрушишь эти, Господи, узы греха и беззакония, их домашних, близких, родных, мужей, сыновей, дочерей, матерей, Господь. И вообще они связаны этими узами греха. И Ты, Господи, дай ревность Твоему народу, чтобы руки не только, Господи, не опускались от того, что вроде бы нет успеха, но чтобы, Господи, было еще более горячая молитва, зная, что сокращается время, его становится все меньше и меньше для покаяния. И однажды Ты поставишь последнюю точку, когда последний язычник войдет во спасение, Ты закроешь эту дверь. И нам так хочется, чтобы наши близкие и родные успели, чтобы, Господи, может, кто-то из них даже был этим последним. Но не хочется, чтобы кто-то оказался опоздавшим, Господь. И Ты знаешь это щеление, Ты знаешь, сколько здесь людей, которые, Господи, не имеют спасения. Ты знаешь, Господи, всю ту обстановку, духовную атмосферу, Боже, и Ты направ, Господи, людей, которых ты хочешь спасти в этот, Господи, наш молитвенный дом. Она, Господи, дай способность и силу принять их, воспитать их, чтобы они не уходили от нас. Может быть, Господи, они уходят от недостатка молитв, от того, что, Господи, дьявол крепко держит в плену, а у нас не хватает сил помочь им разорвать этот плен. Господь, мы много чего не знаем. Но мы сегодня умоляем лицо Твое, чтобы Ты, Господь, дал нам милость Твою, чтобы Ты совершил свою работу. Ты знаешь, Господь, как сестры молятся о своих мужьях и о своих щемнях, Боже, и дай им увидеть эту радость. И яви, Господи, знамения Твои, яви Твою славу для них. Дай им видеть, наконец, Господи, ответ на их молитвы, потому что когда долго нет ответа, теряется вера. И Ты, Господи, Аврааму 6 раз напоминал о том, что у него родится сын. И хотя написано, что он не изнемог веры, это только потому, что ты многократно напоминал ему о своих обетованиях. Ты, Господь, оказался верен, но прошли десятилетия, покуда ты исполнил слово твое, Господь. Сегодня наша жизнь уже не исчерпывается десятилетиями. Она гораздо короче, чем была в Аврааме, Господь. Но ты дай твое благословение и милость. Ты знаешь, что и слезы отцов, матерей, братьев, сестер, за своих погибающих родных и близких, потому, Боже, благослови и дай увидеть ответ на эти молитвы. Благослови, Господь, это щеление. Ты знаешь, как их потревожить. Ты знаешь, Господи, как указать путь к спасению. Ты знаешь, эти другие учения, которые здесь существуют, с одной стороны, они к Тебе призывают, а с другой стороны, эти отклонения. Но, Господи, и их благослови. Ты сам блесни Твоим светом, чтобы, Господи, церковь Твоя росла и умножалась. Ты благослови, Господь, сегодня, особенно тех, которые так ревностно ходят, которых не останавливает это, Господи, скудость в числе. Благослови и так ревность, так благословение. Помоги им заботиться о тех, которые раньше приходили, слагались под ножи ног Твоих, Господь, под ножи Голгофского креста, свои бремена и грехи. Но сегодня опять возвратились назад, не смогли устоять, то мы сегодня молим Тебе, дай им это глубокое покаяние, дай им, Господи, самоотверженное отречение от греха, чтобы они, Господи, приходя сюда, не связывали себя чем-то с миром, не оставляли открытые двери, чтобы уйти назад, Господь. Поэтому милость Твоя будет проявлена, благослови, Господи, брата, как пастор, благослови его семью. Ты знаешь его общие проблемы и трудности. И также дай ему ревность, чтобы у него руки не опускали. Я, Господь, не знаю, как бы я себя вел, если бы была вот такая обстановка, Отец. Но, Господи, пусть Твое милосердие обновится для них, для этой деревни, для этого селения. И пусть, Господи, рука Твоя для них будет рукой милости и благословения. Ты знаешь, их немощи и болезни, ты знаешь все трудности и переживания, Господь, благослови. Ты, Господи, и мое здоровье знаешь, также благослови. Удали, Господь, все эти болезни Твоей рукою. И пусть, Господи, Твой глубокий мир наполнит сердца наши. Пусть Твое благословение будет действовать в дальнейшее время. И пусть Твоя святая любовь будет как знамя над всеми нами, чтобы мы не просто были по наружности христианами, но по исполнению слова Твоего, по тех глубоких чувствах, которые мы должны иметь в отношении друг друга. Поэтому, Господь, дай нам Твое благословение, благослови наших детей, наши семьи, дай дух молитвы, дай твердость пути, и пусть Твоя святая любовь, которая наша делает с нами свое дело, доведет ее до конца. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну, и Духу Святому. Аминь.